Не, мы тоже все тут чмошники сидим. Давай, поехали. Мне теперь все равно, что сейчас, что вчера. И я гляжу в потолок, и я мечтаю о сне. Я вижу в окном, как дрожат провода. И они принесут телеграмму тебе. Поле, покрытое снегом, внушает мне страх. Я не могу просто так пробежать по земле. Ветер гонит по улице сотни газет. И они принесут телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Я никогда не считал сумасшедшей тебя. Я встречал утро и комкал постель. Тучи закрыли все небо, они вне себя. И они принесут телеграмму тебе.